Артикуляционная гимнастика. Важно! Все упражнения выполняйте медленно и без усилий, избегая дискомфорта. Идеально подходят для разминки перед речевой нагрузкой или расслабления после долгого говорения. Упражнения для расслабления и разработки гортани. Упражнение первое. Глубокий гортанный звук. Первое. Сделайте плавный выдох, затем глубокий вдох. Второе. Положите ладонь на гортань, область кадыка, и начните мягко массировать ее сверху вниз, одновременно произнося протяжный звук «А», низкий, грудной, резонирующий в гортани. Третье. Завершите выдохом, затем снова вдохните. Четвертое. Повторите 3 раза. Эффект. Снимает напряжение с голосовых связок, улучшает резонанс. Упражнение второе. Массаж шеи с голосовым сопровождением. Первое. Выдохните, затем вдохните. Второе. Косточками согнутых пальцев, вторых фаланг, массируйте боковые стороны шеи, от мочек ушей вниз к ключицам. Одновременно тяните звук «А». Третье. Завершите выдохом, затем снова вдохните. Четвертое. Повторите 3 раза. Эффект. Улучшает кровообращение, снимает зажимы, способствует свободному звучанию голоса. Артикуляционная гимнастика для губ. Этот комплекс улучшит четкость губных звуков «б», «п», «м», «в», «ф», разовьет подвижность и сделает речь более четкой и выразительной. Первое. Улыбка. На раз губы вытягиваются вперед, как для поцелуя. На два растягиваются в широкую улыбку без обнажения зубов. Повторить 5-7 раз. Второе. Уголки. Соберите губы в пятачок, слегка вытяните вперед. На раз сместите пятачок к правому уголку рта, на два — к левому. Повторите 5-7 раз в каждую сторону. Третье. Вертикаль. Губы в пятачке. На раз потяните пятачок вверх, к носу. На два — опустите вниз, к подбородку. Повторите 5-7 раз. Четвертое. Крест. На раз пятачок вверх, на два — вниз, на три — влево, на четыре — вправо. Повторить 5-7 циклов. Пятое. Круги. Губы в пятачке. Совершайте круговые движения 5 раз по часовой стрелке, 5 раз против. Следите, чтобы работали только губы, без помощи челюсти. Рекомендации. Выполняйте упражнения перед зеркалом. Следите за симметрией движений. Комбинируйте с дыхательными упражнениями для лучшего эффекта. Шестое. Шторки. На раз поднимите верхнюю губу, обнажив зубы. На два — верните в исходное положение. На 3 опустите нижнюю губу, показав нижние зубы. На 4 верните назад. Повторите 5-7 раз в медленном темпе. 7. Почесывание. На 1 нижними зубами проведите по верхней губе. На 2 верхними зубами по нижней губе. Можно ускорять темп, сохраняя четкость. 8. Жвачка. На 1 губы вытяните вперед. На 2 растяните в улыбку, обнажив верхние зубы. Челюсть слегка опустите. Повторить 5-7 раз, имитируя активное жевание. 9. Вибрация. Губы расслаблены, слегка сомкнуты. Резким выдохом заставьте их вибрировать. Звук как при остановке лошади. Повторить 3-5 раз. Артикуляционная гимнастика для языка. Комплекс упражнений для развития гибкости, силы и точности движений языка. Улучшит произношение свистящих «с», «з», шипящих «ш», «ж», сонорных «р», «л» звуков и сделает речь четкой. Первое. Часовая стрелка. Губы сомкнуты, челюсть расслаблена. Языком совершайте круговые движения по часовой стрелке, касаясь верхних и нижних десен. Затем против часовой стрелки. Повторить 5-7 раз в каждую сторону. Второе. Жало. Высуньте язык максимально вперед, сделав кончик острым. На раз резко ужальте воображаемого противника. На два уберите язык глубоко в рот. Повторить 5-7 раз. Третье. Шпага. Ладони прижмите к щекам. Языком давите на внутреннюю сторону щек, пытаясь оттолкнуть ладони. Начинайте с 10 раз на каждую сторону, постепенно увеличивая до 20. Четвертое. Чашечка. Широко откройте рот. Высуньте язык и поднимите его кончик вверх, образуя чашечку. Удерживайте 8-10 секунд, затем спокойно расслабьте. Повторить 5 раз. 5. Лопаточка. Положите расслабленный широкий язык на нижнюю губу. Удерживайте 10-15 секунд без дрожи. 6. Качели. Высуньте узкий язык. На раз тянитесь к носу, на 2 — к подбородку. Повторить 5-7 раз. 7. Горка. Кончик языка упирается в нижние зубы. На раз выгните спинку языка горкой, на 2 — уберите назад. Повторить 5-7 раз. 8. Цоканье. Присосите язык к нёбу. Затем резко оторвите со звуком «цок». Ускорьте темп. Затем замедлите. Сделайте 15-20 щелчков. 9. Поглаживание нёба. Языком проведите от верхних зубов к мягкому нёбу и обратно. Повторите 5-7 раз. 10. Банка с вареньем. Медленно оближите губы по кругу, напрягая мышцы языка. Для усиления эффекта проведите языком за губами. 11. Жвачка. Жуйте язык, как жвачку, 10-15 секунд. 12. Нож. Легко покусывайте язык зубами от кончика к корню. 13. Трубочка. Сверните язык в трубочку и удерживайте 5 секунд. 14. Повороты. Поворачивайте язык вправо-влево внутри рта. 15. Грибок. Присосите язык к нёбу. Медленно открывайте рот, не отрывая язык. 16. Часики. Высуньте язык и двигайте им от уголка к уголку рта 10-15 раз. 17. Толкание. Языком давите на нёбо, пытаясь оттолкнуть ладони у носогубных складок. 18. Дыхание со звуками. На одном выдохе произнесите «О-У-Х» до полного выдоха. 19. Массаж нёба. Кончик языка за верхними зубами. Прокатитесь по нёбу к гортани, массируя её влево-вправо. 20. Расслабление языка. Пук. Выдуйте воздух через расслабленные губы, как лошадь. Болтушка. Быстро болтайте языком вверх-вниз, без звука. Рекомендации. Выполняйте перед зеркалом для контроля. Регулярность. Ежедневно по 10-15 минут. Артикуляционная гимнастика для челюстей. Комплекс для снятия зажимов и улучшения дикции. 1. Ямки. Расслабление челюсти. Исходное положение. Указательные пальцы у козелков ушей. Небольшие выступы перед ушным отверстием. На раз медленно опускайте нижнюю челюсть, пока пальцы не погрузятся в околоушные впадины. На 2 плавно закройте рот. Повторить 5-7 раз. Эффект. Снимает напряжение в челюстных суставах. 2. Сдвижки. Развитие подвижности. Вперёд-назад. Выдвигайте челюсть вперёд, затем возвращайте. В стороны. Смещайте челюсть вправо и влево. Круги. Рисуйте челюстью квадрат, овал, круг, по и против часовой стрелки. Повторить по 5 раз в каждом направлении. 3. Бабушкина челюсть. Этап 1. Зубы скрыты за губами. Медленно расчесывайте губами зубы вверх-вниз. Этап 2. Легкое покусывание губ зубами плюс дыхание через нос. Повторить 3-5 циклов. 4. Кривляка. Опустите челюсть вниз, язык высуньте к подбородку. Удерживайте 5 секунд. Расслабьтесь. 5. Бегемотик. Максимально широко откройте рот на 3-5 секунд. Повторить 5 раз. Упражнение для жевательных мышц. Идеально подходит для разминки перед речью или снятия напряжения после долгого говорения. Важно! Все упражнения выполняйте без боли. Контролируйте симметрию перед зеркалом. Этот комплекс улучшит четкость произношения «б», «п», «м», «в», «ф», подвижность челюсти, контроль над мимикой. 1. Хомяк. Надуйте обе щеки, удерживайте 5 секунд, затем надувайте попеременно, правая, левая. Усложнение. Перегоняйте воздух над верхней и нижней губой. 2. Лопнувший мяч. Надуйте щеки, резко лопните их кулаками со звуком «пф». 3. Воздушный шарик. Перекатывайте воздух из одной щеки в другую 30 секунд. 4. Рыбка. Втяните щеки, сомкните-разомкните губы 10 раз. 5. Надувание-втягивание. Чередуйте. Надуть щеки, задержать 5 секунд. Втянуть щеки, задержать 5 секунд. Повторить 5-7 раз.